Эти пернатые, очевидно, здесь не напуганы, а потому легко подпускают к себе на расстояние, с которого можно не убить, а положительно разбить его дробью на части. Следов кабаньих и изюбренных очень много. Одного крупного зверя мы даже спугнули по дороге. Для сличения и проверки инструментов всего числа мною была определена высота абсолютная фанзы Лудева при помощи барометра анероида и при помощи гипсометров. Второго данные такие. Температура кипения воды 99,1 градуса, температура воздуха 29 градусов. Возвращаясь к вопросу о пятнистом олене, мною собраны следующие сведения. Раньше пятнистый олень имел площадь обитания до залива Святой Ольги, но по мере заселения южно-уссурийского края переселенцами он стал там усиленно подвергаться преследованию охотников, и потому в течение последних 60 лет стало замечаться, что зверь этот медленно подвигается к северу. В настоящее время очень редкие и одиночные экземпляры его доходят даже до реки Тхэ-Биха. 22 августа. Сегодня мы пошли на перевал, который оказался в 2 верстах от зверовой фанзы, нашей временной резиденции. Перевал представляет из себя низкую котловину, покрытую сухостоем, буреломом. Пихта, ель и кедр. Серые, однообразные прямые стволы этих деревьев имеют какой-то удивительно унылый, печальный, грустный вид. Хочется поскорее уйти из этого места. Высота перевала, определенная при помощи гипсометров, дала следующие цифры. Температура кипения воды 97,4 градуса, температура воздуха минус 14,5 градусов. Вычисления отложены мною до более удобного времени. За перевалом вода течет уже к западу, река Донанца впадает в Нато. Здесь сихотый олень делает излом и поворачивает на север. Рядом с перевалом, с правой его стороны, как бы горный кряж, недовольный образовавшимся случайным таким понижением, создал громаднейшую гору, которую Гольды и Орочи называют Тунинза. Я решил подняться на нее, чтобы осмотреть весь видимый сихотый олень. Подъем был чрезвычайно длинен, крут и труден. Целый день мы употребили исключительно на подъем и спуск с этой горы. Гора эта в данном районе, входя в звенья Сихотэ-Алиня, является бесспорно самой высшей точкой этой местности. Измерения гипсометров определили следующие данные. Температура кипения воды 96,1 градуса, температура воздуха 12,5 градусов. Поднявшись на самую вершину, я увидел громадную площадь гор, которые, будучи значительно ниже этой горы, сливались в одну сплошную массу мелких складок. Я видел реки, текущие на запад. Сихотый олень также не особенно выделялся из общей цепи гор. Наблюдениям мешали деревья, растущие на вершине горы, а также холодный ветер, который пронизывал насквозь наши потные рубашки и заставлял торопиться с работами. Нигде не было видно чистого места. Все горы, острые сопки, высокие горы, низкие, широкие, узкие долины, извивающиеся во все стороны и в разных направлениях, сплошь покрытые лесом. Тайга, тайга, тайга. Глядя на эту сплошную, необозримую массу лесов, теряющуюся вместе с горами на горизонте, положительно становится жутко при мысли быть одиноко затерянным в этой дикой пустыне. Спуск был не менее труден. Нога скользила, иной раз думаешь задержаться за ствол или высокий пень, но при малейшем к нему прикосновении он падает, рушится, увлекая за собою неосторожного путешественника. Невольно поражает наблюдателя обилие мхов по западную сторону Сихотэ-Алиня. Там царство пихтача, кедрача, ели и мхов, болот и гнуса. Нога тонет в густом сплошном зеленом ковре мхов. Тропа ужасно грязная, вязкая, болотная. Перепутанные корни деревьев образовали над ней глубокие дыры. Надо очень осторожно ставить ступню, прежде чем опереться ногой о землю. Здесь надо все внимание сосредоточить под ноги.